Глава 15. Аналитика для статей. В самом начале этой главы я бы хотел сразу проговорить один важный момент. Если вы только пишете статьи, но не размещаете их в интернете и не ведете собственный сайт, то эту главу можно пропустить. С другой стороны, знания из нее способны здорово помочь в переговорах с заказчиками, потому что расширяют компетенции, а потому я все же рекомендовал бы главу освоить. Лишним уж точно не будет. Когда мы написали статью, и она опубликована, многие думают, что работа заканчивается. И отчасти это правда. Если мы продаем тексты или разово пишем их для заказчиков. Однако для многих других моделей, например, PPC, PPA и других, которые мы еще подробно рассмотрим в следующей главе, вопрос остается открытым. Дело в том, что от количества людей, которые приходят на наш материал из поисковых систем, напрямую зависит доход. И чтобы читателей было больше, нужно постоянно улучшать статьи, поднимая тем самым их позиции в выдаче. Кроме того, со временем появляются сильные конкуренты, которые также хотят занимать высокие позиции в результатах поиска и часто выбивают наши статьи из топа. Из-за этого, к слову, я постоянно переписываю старые публикации в блоге. Конкуренты приходят, потому что запросы ценные в плане трафика, и за позиции в выдаче постоянно идет жестокая борьба. Здесь возникает закономерный вопрос: а где посмотреть, какие позиции и по каким запросам занимает сайт и конкретная статья? Где узнать, насколько у той или иной публикации хорошие поведенческие факторы? Для этого используются специальные сервисы, которые еще называются системами аналитики. Словарь статейщика. Системы аналитики – сервисы, которые позволяют объективно измерить эффективность работы сайта и статей на нем в цифрах. Когда мы говорим об измерении эффективности, то эту задачу можно условно разделить на три категории параметров – внутренние, внешние и социальные. Давайте рассмотрим каждый из них. Внутренние параметры. Внутренние параметры – это показатели эффективности как целого сайта, так и отдельных его страниц со статьями. К ним относятся в том числе поведенческие факторы, но и не только они. Сюда также входит общая посещаемость сайта и отдельных страниц, источники, откуда появляются люди, каналы, пути, по которым приходят читатели, достижение целей на сайте и многие другие факторы. Измерить их и отобразить в отчете помогают такие крупные аналитические системы, как Google Analytics и Яндекс.Метрика. Какую из них использовать, тут уже что вам ближе и больше нравится. Лично я на момент написания этой книги использую первую, хотя в метрике есть инструменты типа веб-визора или карты кликов. Я описывал эти функции в книге «Копирайтинг с нуля», поэтому подробно о них говорить не буду. Да и для статей это не так важно. Куда важнее сами параметры. Представьте таблицу, в первой колонке которой размещены показатель, во второй – описание. Показатель. Просмотры страниц. Описание. Общее число заходов пользователей на страницу. Чем больше просмотров, тем лучше. Показатель. Количество уникальных пользователей. Описание. Общее число уникальных посетителей страницы. Чем больше уникальных посетителей, тем лучше. Показатель. Процент новых пользователей. Описание. Удельный вес новой аудитории, приходящей на страницу. Если вы хорошо оптимизировали статью и сайт для поисковых систем, то материал постоянно будет приводить свежий трафик. Показатель. Источник аудитории. Описание. Сайт, с которого посетители переходят на интересующую нас страницу. Для большинства статейных проектов в Рунете основной источник аудитории – это поисковые системы Google и Яндекс. Показатель – канал. Описание – тип перехода. Из поисковых систем по рекламному объявлению, по ссылке в статье на другом сайте, из социальных сетей, из письма на почте и так далее. Для статейных проектов, как правило, доминирует канал органического поискового трафика. Показатель «Отказ». Описание. Для Google просмотр одной страницы без взаимодействия с ней. Для статейных проектов нормой считается 75-85%. Чем ниже, тем лучше. Для Яндекс пребывание на странице менее 15 секунд без достижения цели. Условная норма считается ниже 20%. Показатель. Длительность просмотра страницы. Описание. Время, которое человек проводит на сайте за одно посещение, чем выше, тем лучше. Показатель. Процент входов. Описание. Процент посещений сайта с указанной страницы. В контексте поискового продвижения и новой аудитории страница со статьей почти всегда является точкой входа. В целом на этот показатель можно не смотреть. Показатель «Процент выходов». Описание. Процент уходов с сайта, где указанная страница была последней. Если у нас широкая тематика с монетизацией по модели PPC и статья закрывает разовую информационную потребность аудитории, то процент выходов будет высоким – более 80%, и это нормально. Показатель – глубина просмотра. Описание – количество страниц, просмотренных за сеанс. Важный показатель для новостных сайтов и для сайтов, которые зарабатывают по модели PPM. Чем выше, тем лучше. Показатель события. Описание. Совершение тех или иных действий на странице. Первые и повторные визиты, промывание страницы, скроллинг, клик по ссылке и так далее. Используются для оценки вовлеченности аудитории. Показатель достижения цели. Описание. Достижение заданной цели на странице, например, пребывание не менее 1 минуты за чтением статьи, используется для улучшения сайта и контента. Показатель количества денег. Описание. Количество денег, заработанных с помощью сайта на продаже товаров, модели PPC и так далее, используется для оценки коммерческой эффективности. Иногда требует интеграции, например, Google Analytics с другой системой Google AdSense. На рисунке ниже можно увидеть, как выглядят эти показатели в системе Google Analytics для некоторых страниц моего блога. Здесь есть график динамики посещаемости, ссылки на страницы и в таблице, ряд основных показателей. Пример значений показателей в системе Google Analytics смотрите в приложении PDF. При этом обратите внимание, что показатель отказов в Google Analytics для блога будет в районе 75-85%. Это считается нормой, особенно когда трафика много, потому что человек заходит на страницу, получает нужную информацию и уходит. Среднее время сильно зависит от того, что на странице написано. Например, среднее время чтения публикации о коммерческой презентации в таблице – 8,5 минут, а страницы рубрикатора, на котором просто ссылки на статьи – всего 2 минуты. Также важно понимать, что чем длиннее текст, тем больше времени нужно на изучение. Ценность каждой страницы у меня по нулям, потому что я решил убрать всю рекламу из блога. Он монетизируется по другой модели – через продажу услуг и обучение. И поскольку воронка продаж не ограничивается одной страницей, то и привязки денег к статьям нет. Впрочем, о монетизации мы еще поговорим. К сожалению, подобное описание работы с системами аналитики, целями, событиями и другими моментами выходит за рамки этой главы и аудиокниги в целом. Во-первых, потому что системы аналитики и их интерфейсы со временем меняются. Например, на скриншоте вы видите интерфейс так называемой системы Universal Analytics. Это одна из версий Google Analytics, которой на смену пришла более новая Google Analytics 4, и у нее другой интерфейс. Во-вторых, информации по работе с системами аналитики очень много, и это мы еще Яндекс.Метрику не рассматривали. В большинстве случаев данных, описанных в данной аудиокниге, для статей более чем достаточно. Но если вам хочется вникнуть в эту тему глубже, то на странице с дополнительными материалами https://sardakov.ru/sd я оставлю ссылки на профильные курсы от Google и Яндекс по системам Google Analytics и Яндекс Метрика соответственно. Они бесплатные и информативные, так сказать, из первых рук. И еще один важный момент. Все, о чем мы говорим, касается независимых сайтов. Если вы планируете монетизировать статьи через площадки, например, Blogger, Яндекс, Дзен, Medium и так далее, то помните, у них может быть собственная статистика с дополнительными параметрами. Например, на Яндекс.Дзене это дочитывание, сколько читателей прочитали материал до конца, общее время просмотра, сколько времени читатели уделили материалу в целом, CTR в ленте, как часто кликают на заметку, и другие. Со временем могут меняться и эти показатели, и требования к ним, например, для включения монетизации. Поэтому лучше уточнять эти вопросы на актуальный для вас момент. Внешние параметры. Помимо внутренних параметров, у сайта и его страниц есть еще и внешние. Например, какие позиции он занимает по интересующим нас запросам. По каким еще запросам ранжируется, как и насколько часто кликают по ссылкам в поисковой выдаче, какой у них CTR, какие ошибки находят на сайте поисковые роботы, насколько сайт удобен для пользователей и так далее. Все эти показатели можно смотреть в панели веб-мастера. Словарь статейщика. Панель веб-мастера. Аналитическая система, которая показывает, насколько эффективно сайт продвигается в поиске. У Google эта панель называется Search Console, в переводе «поисковая консоль», а у Яндекса – Яндекс Webmaster, обе бесплатные. Расшаривание. Английское «share» – «делиться». Ситуация, когда аудитория публикует ссылку на нашу статью в соцсетях, чтобы ее увидели другие люди. CTR – английское click-through rating, показатель кликабельности. Рассчитывается в процентах как отношение количества кликов по заголовку или объявлению к общему числу просмотров заголовка или объявления. Как и в случае с системами внутренней аналитики, здесь также есть набор параметров, которые полезно знать по каждой статье. Давайте рассмотрим основные из них. Показатель. Количество показов. Описание. Показывает, сколько всего раз страницы появились в поисковой выдаче. Этот параметр можно смотреть как для сайта в целом, так и для конкретной страницы. Показатель количества кликов. Описание. Показывает, сколько раз пользователи кликали на страницу или сайт в поисковой выдаче. Показатель средний CTR. Описание. Средний показатель отношения числа кликов к числу показов. Выражается в процентах. Показатель средняя позиция. Описание. Средняя позиция по всем запросам для сайта или страницы в зависимости от того, что нас интересует. Показатель качества сайта. Описание. Это целая группа параметров, которые показывают количество ошибок, удобство сайта для восприятия с мобильных и стационарных устройств, наличие зашифрованного соединения и так далее. У каждой системы показатели качества могут быть свои. Например, у Яндекса есть даже комплексный критерий, который называется ИКС – индекс качества сайта. Чем он выше, тем лучше. Показатель ссылки – описание. Ссылки на страницы сайта с других ресурсов. Можно посмотреть, кто ссылается на наши статьи. На рисунке ниже показано, как выглядят показатели одной из страниц моего блога в панели Google Search Console, которую в настоящий момент я дорабатываю и стараюсь продвигать. Как видите, еще есть куда стремиться. Но и сама страница непростая. Если вы присмотритесь, то заметите, что хотя она и информационная, этакой комбинированный вариант статьи и коммерческого текста, но продвигается по конкурентным коммерческим запросам. В данном случае это более чем оправдано, потому что я записываю курсы для YouTube, и такое поисковое продвижение позволяет мне экономить сотни долларов на рекламе. А сэкономленные деньги, как говорится, заработанные деньги. Кстати, для страницы я использую все те же технологии статейного продвижения. Семантическое ядро, LSI-ядро, логическую структуру и подстройку под информационную потребность пользователя. Но этот случай скорее исключение из правил. Далеко не все коммерческие запросы можно так продвигать, только те, в которых статейно-коммерческий формат может удовлетворить информационную потребность аудитории, как здесь. Пример отображения данных в панели Google Search Console смотрите в приложении PDF. Обратите также внимание, что данные можно смотреть не только по запросам и страницам, но и по странам, устройствам, датам и так далее. И это очень удобно. А вот как выглядит статистика другой страницы в панели Яндекс Вебмастер. Пример отображения данных в панели Яндекс Вебмастер смотрите в приложении PDF. Социальные параметры. Наконец, третья группа параметров – социальные. Они показывают, насколько аудитории нравится статья и какую реакцию она вызывает у читателей. Вот несколько примеров таких данных. Показатель. Количество комментариев, если есть. Описание. Показывает, сколько людей высказались о статье. В некоторых случаях, чтобы разжечь дискуссию, может использоваться подсолка. Что это такое, мы рассмотрели в предыдущей главе. Показатель качества комментариев. Описание. Условный показатель того, какое впечатление производит статья на аудиторию. Понравилось или не понравилось, оставило незакрытые вопросы, оправдало или не оправдало ожидания и так далее. Показатель соотношения отметок «нравится» и «не нравится». Описание. Эти отметки еще называются лайки, от английского like – нравится, и дизлайки, английский dislike – не нравится. Часто этот функционал добавляется на сайт с помощью специального плагина, чтобы люди могли показать свое отношение к материалу, даже не оставляя комментарий. Показатель рейтинг оценка в звездах. Описание. Более продвинутый функционал оценки качества материала, который предлагает пользователю 5- или 10-бальную шкалу. Показатель количества просмотров. Описание. Собственный счетчик просмотров, который видят все пользователи. Существует независимо от систем аналитики. Показатель количества расшариваний. Описание. Так называемые социальные кнопки показывают, сколько раз люди поделились материалом в социальных сетях или, например, Telegram-канале. Чем больше данных по статье мы получаем, тем проще ее улучшать и оптимизировать для читателей и поисковых систем. Как итог, нам легче продвигать материал в поиске и привлекать больше читателей. Получается такой циклический процесс. Да, во многих случаях без него можно и обойтись. Но когда вы работаете над собственным статейным проектом или на постоянной основе пишете тексты для заказчика, то без доступа к аналитике будет очень сложно. Да и умение работать с аналитическими инструментами – это всегда большой плюс в копилку компетенций статейщика. Теперь, когда мы изучили, как создавать статьи, продвигать и оценивать их эффективность, самое время поговорить о главной теме этой книги – как на текстах зарабатывать. Этому как раз и посвящена вся следующая глава.